Третья часть стихотворения Владимира Маяковского. Я несколько слов о моей маме. У меня есть мама на васильковых обоях, а я гуляю в пестрых павах, вихрастые ромашки шагом меряя мучу. Заиграет вечер на гобоях ржавых, подхожу к окошку, веря, что увижу опять севшую надом тучу. А у мамы больной пробегают народу шорохи от кровати до угла пустого. Мама знает, это мысли сумасшедшие ворохи вылезают из-за крыш завода шестого. И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой, окровавит гаснущая рама, я скажу, раздвинув басом ветровой: «Мама, если станет жалко мне вазы вашей муки, сбитой каблуками облачного танца, кто же изласкает золотые руки вывеской, заломленные у витрин авансом?»